Глава 57. Как бы к вечеру не рвануло. Ассирия. «Да с чего вы взяли вообще?» — злилась тетя Дионика, нервно откидывая волосы за спину. «Нужен он мне был 100 лет. Ни манер, ни уважения, ни чувства такта, ни черта у него нет». «Перевоспитаешь?» — невозмутимо пожала плечом мама, держа в руках несколько вариантов фаты, с которой мы никак не могли определиться. «Ты пошутила, да?» — выпучила глаза мамина подруга. «Ты его видела вообще?» «Да», — кивнула матушка. «Симпатичный такой мужчина». «Слава богам, что Керриана дома нет, а то бы его сейчас точно Кондратия хватило», — фыркнула Дионика. «Нахваталась от меня земных словечек?» — хитро прищурилась мама. «С тобой не только земных словечек нахватаешься, но и привычек тоже», — отмахнулась Ди. «Не хочу его видеть. Пусть даже не появляется перед глазами». Я только открыла рот, чтобы сказать, что уже поздно, но тетя меня перебила, эмоционально размахивая руками и смотря на нас с горящими глазами от переизбытка эмоций. Я пришла в отчий дом около 2 часов назад, и меня тут же втянули в глобальный выбор платьев, а потом и в их примерку. Только богам было известно, сколько я надевала нарядов. Голова шла кругом от разнообразия фасонов и цветов. Мама раз за разом создавала магии что-то новое и необычное. Она старалась, а мне, если честно, было все равно. Главное, что скоро Салдер будет моим на всех законных основаниях. Сама не поняла, в какой момент наша свадебная примерка превратилась в выливание душевных проблем тети Дионики, которая места себе найти не могла. Не стоит говорить, что известие об истинности ее и принца ввело меня в ступор. А потом я радостно засмеялась, на что Ди недовольно выгнула бровь, фыркая. Пусть она и злилась, пусть рычала и ругалась, но на самом деле я видела, что Минариан ей далеко не безразличен. Да что говорить, истинность она такая. Те, кого она касается, мгновенно меняются. Их жизнь играет новыми красками, а все то, что раньше было не столь важным, становится приоритетом. «Да вы бы только знали, зачем он явился вчера в оранжерею!» — злилась тетя Дионика. Я указывала ей глазами, что его высочество стоит у нее за спиной, но тетя словно не слышала. Она была обижена и рассержена до глубины души. Ей нужно было высказаться, и именно это она сейчас и делала. «Не могу я принять тот факт, что он неистинный! Не верю я!» — топнула она ногой, в то время как у Минариана кровь отлила от лица. «В таком состоянии принца мне еще не доводилось видеть. Где доказательства? И пусть только попробует в гарем меня утащить, я тогда...» «Ты не создана для гарема», — произнес его высочество, а Ди испуганно выпучила глаза, но потом приняла безмятежное выражение лица и с важным видом повернулась к принцу. «Именно», — кивнула она, складывая руки под грудью, отчего взгляд его высочества устремился туда. Мужчина шумно втянул носом воздух и на секунду прикрыл глаза. «Мы пойдем», — поднялась матушка. «Ну уж нет», — возмутилась тетя. «Зачем вы пришли, принц? А главное, как смогли попасть в дом? Ведь на нем защита!» Я видела, как сильно она нервничает, но изо всех сил пытается взять себя в руки. «Керриан мне дал разрешение войти», — пожал он плечом. «А пришел я, чтобы поговорить со своей истиной». «Вперед!» — махнула рукой тетушка. «Только где же она?» «Дионика, прекрати!» — вымученно качнул головой его высочество. «Ты прекрасно знаешь, кто она. К чему этот концерт?» «Нет, я не знаю», — рыкнула тетя, отчего мама выгнула бровь. «Я видела вас всего 3 раза в своей жизни. И все эти 3 раза вы пытались... В общем...» — кашлянула она. «Показали себя не с самой лучшей стороны. Мне такая истинность и даром не нужна. И вообще, где гарантии, что это именно она? Вон у Ассирии Салдера печати раньше времени сорвала». «Ты хочешь поставить на меня печать?» Глаза Минариана недобро прищурились, а мы с мамой замерли в предчувствии грандиозного скандала. «Да», — выпалила она, — «хочу. И вот если она слетит, тогда и поговорим». Ди гордо вздернула подбородок. «Отлично», — рыкнул его высочество. «Печать значит печать. Прошу». Он махнул рукой, создавая портал. «Прошу, куда?» Взволнованно переступила с ноги на ногу тетушка. «Ну как же», — хмыкнул Минариан. «Ты хотела печать? Она будет. Только ее поставят на нас 2. Прошу, Дионика». Ди тряхнула волосами и шагнула первой в портал. «Вот ты так же нервы Керу мотала?» — прищурился принц, глядя на мою маму. «Скажем так, он запомнил это на всю жизнь», — невозмутимо ответила ему матушка. Его высочество ничего не сказал. Он шагнул следом за Дионикой, растворяя портал. «Они такие счастливые!» — мечтательно улыбнулась мама. «Как думаешь, сколько печать продержится?» — хмыкнула я. «Максимум 3 дня», — улыбнулась она. «Не более. С их темпераментом как бы к вечеру не рвануло». «Так, ладно, завтра свадьба, не отвлекайся», —